Эпилог. Погода стояла ясная, но слегка ветреная. Они находились на скале, откуда открывался невероятный вид, и смотрели на море. А после беззаботно оглянулись на руины сгоревшей мастерской. «Похоже, большинство записей не сильно-то изгорели. Хорошо, что я тогда сделал лишнюю копию». Двое алхимиков, Кусла и Вейланд, смотрели на солдат, направленных городским советом охранять то, что осталось от мастерской Томаса. Большая часть здания была сделана из камня, и даже если произошел мощный пожар, ничего серьезного он натворить не смог. А еще, как и сказал Вейланд, похоже, большинство записей не сгорело. Пергамент, даже брошенный в огонь, просто так не сгорит. Бывали случаи, когда при сильнейшем пожаре, начинавшемся в подвале монастыря, люди умудрялись спасти пергаменты, которые лишь обугливались по краям, даже тогда, когда от жара плавились камни. «Разве не жаль? Потратили столько сил, чтобы их написать, а их все равно уничтожило водой». Услышав это, Кусла лишь подавленно опустил голову. Именно он держал записи Томаса, когда прыгали в канал. Но из-за воды они превратились в лохмотья. Сейчас их было почти невозможно прочитать. Похоже, пост уничтожил пергаменты, посчитав, что оригиналы раскрывают его преступления. Из-за этого достижения Томаса останутся вечной загадкой. «И что теперь? Штаб-квартира Ордена что-нибудь сделает?» — спросил Кусла, шагая вперед и пиная камень. «На все воля Божья! Чего? Так как ты не убил его, Кусла, то последующее разбирательство по делам поста обещает быть очень грязным. Похоже, что он всюду раздал кучу взяток, и я прямо вижу, как эти ребята теперь попрятались по углам. И я прямо вижу, как эти ребята теперь попрятались по кустам». Вейланд злобно усмехнулся, но Кусла был равнодушен к суете высших чинов. «Но есть и хорошие новости. Замена поста сказал, что, скорее всего, он прикажет перестроить эту мастерскую. В награду за отлов поста я запросил множество материалов, и он поспособствует их получению. Разве это не славно?» Кусла продолжал идти вперед, когда его догнал Вейланд. «И что теперь? А? И что теперь?» Кусла повторил свой вопрос. Вейланд только посмотрел на Куслу отсутствующим взглядом, а затем с выражением «О боже!» поднял взгляд ввысь. «А? Что именно? Эй!» Кусла повернулся, чтобы пнуть Вейланда, но тот лишь радостно увернулся от удара. Подул ветерок, и облако пыли затанцевало вокруг них. «Разве ты не должен был потребовать своей доли награды?» Вейланд откинул в сторону свои длинные волосы, которые ветер швырял в глаза, и продолжил. «Это твоя собственная Магдала, не так ли?» Кажется, он подслушал их разговор. Встретившись с такой дотошностью, Кусла мог лишь вздохнуть глубоко внутри себя и остановиться перед штаб-квартирой транспортного корпуса. Затем он прочистил горло и сказал: «Если сделаешь с ней что-нибудь, я убью тебя». «На что, если она уже полагается на меня?» — возразил Вейланд, уклонившись от другого удара Куслы. Люди, проходящие мимо них и живущие в обычном мире, были полностью подавлены последствиями дела поста и бесконечной повседневностью. Они кидали на Куслу и Вейланда странные взгляды, важно проходя мимо них, но эта парочка не обращала на них внимания, продолжая идти к принадлежащему транспортному корпусу зданию, расположенному рядом с двором штаб-квартиры. Стражник, заметивший алхимиков, постучал в дверь вместо них. На пороге появился тощий священник, который постоянно приезжал по вечерам на лошади. Серые глаза на испещренном морщинами лице показывали твердую убежденность в своей вере. «Что вы хотите?» «Этот человек, наверное, не согнется ни под каким принуждением и будет продолжать жить по Божьему учению даже после смерти». Но Кусла выпятил грудь и уставился на него почти высокомерно перед тем, как сказать: «Мы думаем нанять дополнительного помощника в нашу мастерскую». Земля Магдала, которую искали алхимики. Это было то, ради чего они глупо ставили на кон свои жизни. «Глупцы!» Старик в ресе священника отошел с их пути. Кусло подошел к комнате. Внутри, ожидая их, стояла сестра. Дверь открылась. За ней была светлая комната с настежь открытым стеклянным окном. Если бы он не понял, к чему это, то не звался бы алхимиком. Кусло протянул руку, стоя в дверях, и сказал: «Пойдем». Безупречно белая в лучах солнечного света Фенесис тихо вздохнула и схватилась за протянутую руку. «Ну, ничего не поделаешь». Она, по-видимому, произнесла это. Проклятая девушка и презираемый всеми алхимик. Это была интерлюдия, произошедшая в этот ясный и ветреный зимний день.